Дункану Эльдиранской службы безопасности вопросов и нареканий не вызвал, а вот заставить этих балбесов, также известных как мои спутники, приодеться было сложно. Не выглядели они как даже прислуга, а тем более спутники молодого аристократа. Как охрана, вполне себе, однако действовать придется без подстраховки. Возможно, оно и к лучшему. Планета произвела исключительно положительное впечатление. Она была даже излишне приторно мирной, не готовой к войне. Возможно, в этом и была часть большой игры Бейла Органы, позволяющей ему долгие годы укрываться от пристального внимания империи. Это все заставляло в очередной раз серьезно задуматься о все быстрее приближавшемся будущем. И уж точно нам, обычным честным мужчинам, не придется плясать в дурацких танцах, не успокаивался Бошик, словно последняя твилечка. Да, пришлось еще экстренно разучивать популярные у местной аристократии танцы, при активном участии опытной в этом деле Саби. Горячая женщина и фанатичная, а кто бы не смог удержаться от Киры Найтли. Надо как-то организовывать свое распутство, пускай Явин Ролк утверждал, что в его время это было вполне нормальное поведение для джедая. Помогало в учении то, что ловкости и координации мне сейчас было не занимать, а постоянные тренировки, направленные на развитие памяти, позволили запомнить такое небольшое количество движений, что после всех возможных связок изучаемых мной стилей фехтования оказались несерьезными. «Поэтому ты только твилликских шлюх в борделе и дерешь», — шибки отмахнулся я, в последний раз посмотрев на себя в большое зеркало и отправившись наконец на выход, к ожидающему воздушному такси. «Постарайтесь тут ничего не устроить без меня. Как я выгляжу, Уилхав?» Тайный советник имел свойство появляться в самые неподходящие моменты с глупыми вопросами, чем крайне раздражал Грандмаффа. «Достаточно хорош, чтобы покорять дебютанток, как в лучшие годы. Ты похож на старый сморщенный фрукт, испортившийся еще при Валоруме», не преминул уколоть друга Таркин, «то есть немного лучше, чем обычно, Джанус. Зачем тебе вообще этот Эльдиран и я одновременно?» Гриджатус появился на звездном разрушителе Грандмаффа неожиданно и спонтанно, не предупредив о цели визита. Такое не было для него типично, вероятно, в этот раз советник сам хотел совета. «Все нечисто в расследовании мятежа, Уилхав, и я не совсем доверяю контрразведке», не стал тянуть тайный советник. «Ты в курсе, что ключевой инквизитор, что вел расследование, загадочно погиб от светового меча?» «Да, он погиб при задержании сенатора, что оказался скрывающимся джедаем и одним из пособников мятежа, который убил того Забрака, но был побежден Вейдером», устало кивнул Грандмофф, не желающий вновь погружаться во все, что связано с силой. «Времена волшебников прошли, друг мой, тебе стоит расслабиться». Советник в душе удивлялся такой упертости Грандмоффа, успевшего повоевать плечом и плечу вместе с джедаями во время войн клонов, когда речь заходила о пользователях силы, особенно в разрезе того, что и сам Джанус был адептом темной стороны, активно манипулировавшим разумными при ее помощи. Он не был таким искусным и сильным, как Палпатин, верного слугу которого всегда изображал, но был погружен в часть его секретов и поэтому вел свою тайную игру особенно аккуратно. «И все же мне неспокойно, когда нашей империи угрожает тайная угроза», изобразила искреннюю обеспокоенность Гриджатус. «Ты лучше меня знаешь Бейла Органу, что он за человек?» Таркин задумчиво посмотрел на друга, внутренне соглашаясь с ним. Ему тоже не было полностью понятно, что именно произошло на центре империи, как враги пробрались аж в сам инквизиторий, и даже на его уровне доступа к секретной информации он не мог получить полный доступ к деталям происходящего. А вот эльдиранский плут ему давно не нравился, еще с республиканских времен, поэтому не будет ничего страшного в том, чтобы тайный советник провел свое собственное дополнительное расследование. «Скользкий, словно змей, любит интриги и вряд ли полностью лоялен империи», коротко охарактеризовал Органу не так давно посещавший Эльдиран Грандмофф, при этом слишком труслив, чтобы открыто выступить против империи. «Возможно, он и готов спонсировать каких-нибудь террористов, но сомневаюсь, что мне когда-либо придется применить наше новое оружие против этой трусливой планеты. Из таких людей не выходят лидеры мятежей». Джанус Гриджатус. Более 500 гостей со всей галактики были приглашены только на самую элитную и закрытую часть праздника, и теперь Лии наконец пришлось выйти к гостям в открытую. И ее мать, и отец, и многие другие представители дома органа были заняты встречей многочисленных гостей, и саму ее не обошла эта обязанность. К счастью, изначально ей удавалось избегать внимания неприятных персон. Она была знакома со многими из присутствующих, поэтому с радостью уделяла время многим из гостей. Как верно сказала себе, к ее отцу притягивается достаточное количество хороших разумных. Сперва она поприветствовала пантеронского сенатора Рэячучи, бывшую давним партнером ее отца в сенате. С пониманием относящейся к волнению молодой девушки и явно скучающая пантеронка помогла ей укрыться от внимания одного из надоедливых принцев-бездельников, который вместе со своим толстым отцом был вынужден поспешить вглубь помещения. Облаченная в довольно открытой по аристократической моде красное платье, контрастировавшее с ее цветом кожи, пантеронка охотно поведала, что пребывала в глубокой ссоре с мужем-изменником, фактически приостановив брак, поэтому в отличие от многих других гостей она искала в первую очередь развлечения. Маленькая пантера давно не играла значимой роли в галактической политике, и Рэя с этим смирилась. «Могу пожелать вам удачи, сенатор», слегка краснея ответила Лея, поняв, что действительно ищет на моей родной планете уставшая от серой рутины и несчастливого брака пантеронка. На Альдеране всегда собирались хорошие люди, даже в такие годы. Следующим гостей оказался граф Дуку, также вызвавший облегчение. Адан Дуку был своим, больше альдеранцем, чем сиренийцем. Лишенный трона своим дядей, бывшим джедаем и лидером конфедерации сепаратистов, он вместе со своей матерью отправился в изгнание на Альдеран. Кто провел свою молодость и считался одним из воспитанников дома Органа. Когда рыцарь джедай обезглавил павшего джедая в битве за Корусант, а войны клонов закончились победой республики, ставшей мгновенно империей, пришла и очередь Сирена. Однако в отличие от многих других сепаратистских миров, этот человеческий мир не был сожжен в огне. Новый фаворит императора Дарт Вейдер лично взял Сирена и казнил лидеров, поддержавшей старого дуку аристократии, заставив сыновей и наследников собственноручно убить своих отцов-предателей. После этого трон был возвращен Адану Дуку, шокированному такой жестокостью, а сыновья отца-убийцы принуждены к присяге. После этого новому графу Сирена было крайне некомфортно на родной планете, и он часто возвращался на Альдеран. «Принцесса, должен поздравить вас с вашим дебютным приемом», — улыбнулся Адан, во многом видевший на Ле росла. «Полагаю, мы должны проговорить с вами еще 4 минуты, пока лорд Тирал протащит своего сына мимо вас к бару». Юная принцесса не смогла сдержать улыбки, понимая, что друг ее семьи прекрасно знает о том, как активно она не любит надоедливых ухажеров, к числу которых принадлежал наследник древнего, но ныне не очень влиятельного дома Тирал, всегда бывших младшими союзниками дома Органа и традиционно рассматривающимися как возможные брачные партнеры. «Вы очень великодушны, граф», — с благодарностью согласилась Лея. «Как поживает ваш сын?» Овдовевший хозяин Сирена поддержал разговор ровно настолько, чтобы избавить ее от внимания младшего Тирала, после чего также удалился. Гостей становилось все больше, и юной принцессе пока везло. Твин и Арани Кардины были учтивы и миролюбивы. Тайный советник и член имперского тайного совета Джанус Гриджатус в сопровождении своей дочери Дианер ограничился сухим формальным приветствием, а потом Лея к своему счастью увидела Пуджу Набери, молодого сенатора от Набу. Их рано было называть подругами, но молодые дворянки были хорошо знакомы и испытывали друг к другу симпатию. Пуджа уже стала сенатором от родного мира, и Лея знала, что вскоре ее ждет та же роль, поэтому поддерживала связь с этой рыжеволосой девушкой. Когда ту не так давно похитили неизвестные культисты, Лея искренне переживала за юную Набери, но к счастью все обошлось без жертв. Тогда Пуджа по секрету рассказала альдеранской принцессе о том, что ее спас неизвестный молодой джедай, победивший сначала ужасных похитителей, а потом и имперских ищеек. «Последний писк набуранской моды теперь таков?» — с улыбкой спросила Лея, разглядывая наряд сенатора. Облаченная в платье золотого цвета, оставлявшие открытыми ее спину и плечи, набуранка действительно выглядела ярко по сравнению с консервативной альдеранской модой, изобилующей запретами и ограничениями, которые всегда казались принцессе-бунтарке глупыми. Возможно, под влиянием Саби, открывшей ей дверь в этот новый мир, сама Органа всегда симпатизировала набуранской моде и обычаям, гораздо более свободным, чем на родной планете. Пуджа Набери. «К счастью, я могу себе позволить это», — улыбнулась набуранка. «Последние недели были такими страшными, что я должна разрешить себе хоть немного отдохнуть». Новости о том, что сенатор Джаджа Бинкс, бывший политическим наставником молодой Набери, обеспечившим ей место в имперском сенате, был объявлен мятежником и казнен, одинаково ужаснули и Набу, и Альдеран. От Сабелия знала, что так же, как и ее отец, молодая Набуранка готова была скрыться в любой момент, но, к счастью, имперские кары прошли мимо. Теперь, когда висящий над головой световой меч миновал, Пуджи хотелось в спокойной атмосфере расслабиться. Альдеран и компания органы показались ей подходящим местом. Продолжая завязавшийся разговор ни о чем, девушки постепенно двинулись по залу, петляя между гостей, которые, к счастью, закончили пребывать. В руках сенатора быстро появился бокал с альдеранским вином, и она принялась перечислять светские сплетни, что полнили центр империи, больше успокаивая тем самым себя. Лия с радостью находила в ее компании укрытие от надоедливых женихов и их отцов, поэтому и не думала прерывать Набуранку. Все в сенате говорят о том, что мужа бедной сенатора Чучи нашли в борделе, когда его схватил инфаркт прямо верхом на ботанке. Представляешь, какой ужас! Быстро осушив первый бокал, Пуджа нашла взглядом официанта со следующими. С таким же успехом можно было бы с Вуки. Шепчут, что Вуки в том веселом месте тоже были, но они были заняты одним рогатым сенатором. Неожиданно появилась дочь тайного советника, вмешавшись в разговор и лично передавая сенатору новый бокал, полный вина. «С вашего позволения, я бы присоединилась к вам, отец сегодня особенно скучен. Лия, ты, возможно, знакома с Дианерой Гриджатус, мы познакомились с ней в центре империи», приветливо улыбнулась Набери, «надеюсь, ты не возражаешь». Легко согласившись, Лия оказалась в центре внимания, осторожно знакомясь с новым для себя человеком. Пускай Дианера и была дочерью тайного советника самого императора Палпатина, которого принцесса не любила с детских лет, стоит ли судить о людях по их отцам, ведь и ее отец формально имперский сенатор. Однако на этом везение юной принцессы закончилось. Словно предчувствуя, что произойдет, она увидела приближающуюся грузную фигуру в имперской форме и с знаками различия полного адмирала. Перехватив у проходящего мимо официанта сразу три бокала вина, он одним залпом влил в себя два из них, мгновенно вернув на место и направивших к троим девушкам с оставшимся. Лия сразу узнала его. Милтин Такил, мясник Умбры, один из немногочисленных имперских военачальников, кто в последние годы действительно успел повоевать, пускай и подавляя восстание на маленькой оккупированной планете. Его лицо было опухшим и помятым, а мутные глаза, совсем не скрываясь, пожирали фигуры молодых девушек. Нагло оскалившись, он направился к ним, совсем не скрывая свои намерения. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог бы избавить Лию от навязчивой компании, ни кого-то из дома органа, ни доброго графа Дуку, ни даже скучного отца Дианеры. «Как ваше настроение в этот вечер, дамы?» – перебил рассказывавшую очередную сплетню Пуджу флотоводец, мерзко облизнув губы и шмыгнув носом. «Адмирал Милтин Такил, к вашему удовольствию!» Едва закончив свою фразу, мужчина неприятно засмеялся над тем, что сам, видимо, считал шуткой, заставив девушек нервно переглядываться между собой. Лии хотелось тотчас скрыться подальше от этого неприятного человека, однако она была наследной принцессой Альдерана и хозяйкой праздника, а ужасный грубиян перед ней – прославленным имперским адмиралом. «Мы наслышаны о вас, адмирал, не по своей воле», – попыталась уколоть незваного собеседника Гриджатус. «Сложно было не услышать о том, что вы сделали на Умбре», – вызывающе вторила ей Лия, давая, как ей казалось, понять, что она осуждает поступки имперца. Однако тот не понял этого и пустился в рассказ о своих подвигах. Адмирал умудрился дважды за пять предложений отпустить сальности в сторону Пуджи, заставляя Лия краснеть и постепенно заводиться, перейдя к тому, чтобы нахваливать свои похождения, выраженные в массовых убийствах. Еще раз оглянувшись, Лия, к сожалению, вновь никого не обнаружила, как вдруг неожиданно адмирала прервал соломиноволосый юноша в темном костюме, абсолютно нагло и по-простонародному похлопав полного адмирал по плечу. «Во-первых, это было совсем не так, настоящая история вполне неплоха сама по себе», — сказал он, обходя Милтина. «А во-вторых, кажется, я видел более актуальную и давно желанную цель для заслуженного адмирала». К удивлению юной принцессы, увидев наглеца, перебившего его, имперец не рассердился, а вновь противно засмеялся, делая полшага назад, так чтобы девушки могли увидеть его, и начал оглядываться по сторонам, словно в поисках чего-то. «Дамы, этого наглого мальца зовут Люк, и мы с ним на Умбре», — начал вновь Такил, но юноша перебил его раньше. «Я уверен, что только что видел сенатора Чучи в одиночестве в районе второго бара», — говорил он, а на лице Пуджи неожиданно появилось узнавание. «Думаю, стоит поторопиться и не забывать быть галантным». Адмирал на секунду замер, задумчивым взглядом посмотрел на юношу, который еще раз кивнул и наконец принял решение, молча направившись по направлению ко второму бару. Неожиданно появившийся незнакомец, которого Лия совсем не знала, притянул к себе все внимание. «Ауэн Люциус Банай, для друзей действительно Люк», — представился он. «Наши транспортные системы известны по всему внешнему кольцу». Лия не смогла припомнить ничего подобного, должно быть, это была не самая значимая компания. Однако стоило признать, что юноша появился в самое подходящее время, чтобы избавить их от надоедливого адмирала. Однако, судя по лицу Пуджи, было видно, что она откуда-то знала незнакомца. «Еще один знакомый из центра империи, вы знакомы с адмиралом?» «Он что-то сказал про Умбару, вы были и там?» — поспешила спросить сенатор. «Он оказался так непристоен и неугомонен, если бы не ваше вмешательство». Сохраняя идеальное спокойствие и легко улыбаясь, незнакомец тем не менее поспешил ответить. «Мне не повезло оказаться на Умбаре, когда местные радикалы подняли восстание», — с напускной серьезностью кивнул он. «Мы доставляли очень большую партию медикаментов и медицинского оборудования, что мне пришлось проконтролировать это лично, когда началось это. Не хочу казаться вторым Такилом, но они действительно зверски убивали и женщин, и детей, и убили бы еще больше, если бы не действия адмирала. Но человек слаб, и война оставляет раны, поэтому и храбрые люди иногда нуждаются в алкоголе и утешении». «С этим ему точно самое время обратиться к Рэ», — прыснула от смеха Пуджа, а на ее лице появилась заговорщицкая тень. «Не могу не признаться, вы показались мне знакомым, Люк, возможно, мы виделись где-то на Набу». Лии показалось, что во взгляде Баная мелькнуло недовольство, но коротко посмотрев на Дианеру, он вновь мгновенно натянул улыбку и ответил. «Благодаря семейному делу мне пришлось посетить множество планет галактики, в том числе и Набу, хотя не могу признаться, что я знаком с ее достопримечательностями», — развел руками он. «Мы больше работали на спутнике Риши. Должно быть, вы видели галактику с многих ракурсов, а не только сверху, из окон дворцов, как мы», — не задумываясь особенно сказала Лия, поддерживая разговор. «Какая она, принцесса Альдера?» Она совсем и не замечала, что ее спутницы словно пожирали нового собеседника взглядом, действительно заинтересованная в новой информации. Она всегда была любознательна и стремилась увидеть мир со многих ракурсов. «Галактика разнообразна и прекрасна, принцесса», — молодой человек слегка развел рукам, словно стараясь показать весь ее объем. «В ней полно чудес, и много того, о чем наследницам благородных кровей непристойно знать. Она бывает опасна, и мы забыли о ней больше, чем один человек может узнать за жизнь». Бросив короткий взгляд на Пуджу, а потом на мгновение посмотрев на что-то за ее спиной, он продолжил. «Однажды нам пришлось приземлиться на покрытой джунглями и древними руинами планете, на которой обитали лишь огромные сухопутные кальмары, стремящиеся съесть все живое. Смерть директора Академии Корида не могла пройти незамеченной. Особенно такая демонстративная смерть, в которой якобы участвовали инквизиторы. Конечно, сначала на Кориде испугались все, однако, не получив никаких официальных инструкций после смерти Рома Мака, спохватившиеся офицеры быстро сообщили обо всем в центр империи. Только закончивший разбираться с последствиями неудачного мятежа трижды предавшего, новый верховный инквизитор Лагдинар Тарбин, срочно вызванный императором из неизвестных регионов, поспешил отправить в инспекцию лучших из тех, кто у него был. Так Антин Нестремейный Блейз Зеркон, отличившиеся при подавлении мятежа, поняли, как выросло их значение в проклятом всеми богами ведомстве. В качестве награды за активное участие в подавлении мятежа Тремейн был повышен до звания шеф-инквизитора самим императором. Дарт Вейдер подтвердил его право самостоятельно набирать свою оперативную группу. Все знали, что новый верховный инквизитор более склонен к поиску сект в неизведанных регионах и разграблению древних гробниц, чем муторные поиски скрывающихся джедаев. Хотя никто не знал, сколько точно, в инквизитории считали, что до 600 одаренных служат императору, и чтобы управлять ими нужны были не только генералы, но и офицеры. Однако сейчас бывшего ученика Сильхаскорпуса волновало не это, а зацепки, что оставили убийцы прославленного генерала. Очень профессионально сделано, убитому ввели какую-то быстро распавшуюся сыворотку, что вызвало инфаркт, — подвела итог долгого медицинского отчета на Буанка. Если бы не увлечение генерала экспериментальными стероидами, в нормальном организме это бы и не нашли, но тут остались следы. Однако Антиниса больше волновала не непосредственная причина смерти Рома Мака, а те, кто ее совершили, использовав имя Инквизитория. Он провел несколько дней в допросах всех, кто хоть мельком видел убийц, пока наконец не подтвердил свои самые страшные опасения. Среди двух описанных изменниц он легко узнал свою бывшую подчиненную и неудачный любовный интерес. Самую подробную картинку удалось вытащить из секретарши, тупой как банта, но обладающей феноменальной памятью на мелочи. Темная сторона силы окутывала его, насыщая не только обрубок тела, но и протезы инквизитора, заменяющие ему конечности. «Изменница», — проревел Тремейн, проламывая ударом правого протеза попавшегося под руку стола, — «это все дело рук этого ублюдка Вукилюба, их целая сеть предателей и мятежников. Шеф-инквизитор не мог простить того, кто сделал его инвалидом и теперь еще и отнял у него Лану и теперь сделал своей целью месть. Однако теперь все выглядело куда серьезнее, особенно ввиду недавнего заговора бывшего главы инквизитория. Слишком много эпизодов с участием одного молодого джедая и теперь связанных с ним разумных слились воедино. И как будто этого не хватало, в совсем неподходящее время погиб Джейс Яса, который занимался расследованием по делу. Он это Мантин не смог узнать исключительно по обрывкам информации, сохранившейся в сопровождающих деятельность Забрака внутренних документах. Большая часть оказалась загадочно удалена лицом с самым высоким уровнем доступа. И слишком уж много знал этот самый молодой джедай-мятежник, слишком часто оказывался в подходящих местах. Это могло означать лишь одно: у него есть источник в высших эшелонах власти. Измена не подавлена. Однако теперь это нельзя было быстро разглашать и даже кому-то сообщать, ради сохранения своей жизни. Зеркон тем временем решил отвлечь напарника, тоже потратив время на исследование происходящего на Корриде не зря. Ее напарник-начальник часто впадал в гнев, но ей получалось успокаивать его без особых усилий. «В рамках изучения дел тех, кем интересовался перед смертью генерал, я провела ряд анализов, позову силы», — сказала Блейз, уводя мысли шеф-инквизитора от немедленного убийства всех, кто попадется под руку. «У одного из курсантов количество медихлориан превышает 14 тысяч. Кажется, ты хотел искать новых рекрутов в Инквизитории, советник, рад видеть вас на Альдеране», — натянул фальшивую улыбку вице-король, «особенно в этот день, хоть и не ожидал вашего визита. Один из ближайших советников Палпатина не был в числе ожидаемых гостей, однако не существовало возможности отказать ему в приеме, не вызвав подозрения». Впрочем, одной из целей этого мероприятия и было успокоить таких визитеров, дав им понять, что органы верны империи и совершенно точно ничего не замышляют. «Ваша преданность Дню Империи всегда радует императора», — кивнул Гриджатус. «У Дианеры выдались сложные полгода, а я, как всякий волнующийся отец, предпочитаю проконтролировать, чтобы отдохнула дочь в приятном и безопасном окружении. Кажется, у меня получилось». Сделав легкое движение руки, тайный советник указал вице-королю на то, как его дочь беседует с Леей, сенатором Пуджей Набери и незнакомым Бейлу юношей, который, однако, смутно ему напоминал одно описание. Кажется, дочь тайного советника вполне нашла себе компанию, что должно было благоприятно сказаться на его расположении. «Сделать Альдеран безопасным для всех, кто здесь живет, и всех наших гостей – это моя основная цель», – дежурно согласился Органа, – «думаю о том, как бы поскорее отделаться от надоедливого имперца. Эх, молодость, надеюсь на честность альдеранских наследников», — покачал головой Джанус, когда грянула музыка, оповещая о начале танцевальной части приема. «К слову, Бейл, я слышал, что Альдеран всегда стремился поддержать науку. Видите ли, к сожалению, я стал свидетелем того, как один чрезвычайно перспективный фонд пока не может добиться финансирования, и даже мои связи не смогут мне помочь. Сенатор уже понял, к чему все идет, у него вновь будут вымогать деньги за спокойствие. Однако, возможно, это и не так сильно плохо, иметь на содержании советника самого Палпатина», — думал Бейл, наблюдая за тем, как дочь тайного советника увлекла юношу, полностью подходящего под описание Сагерреры, в танец, несмотря на явное недовольство Пуджи и недоумение Лей. «Финансирование науки – это всегда достойное занятие», — обреченно согласился Бейл, думая совсем о другом. Слишком много у него было планов на этот вечер, чтобы позволить вмешиваться в них таким неожиданностям. «Бейл Органа». Зигфрид сжал свой юаншен, готовясь бросить его в сумасшедшего капитана, одновременно понимая, что даже его бросок не достигнет свою цель раньше, чем тот успеет активировать термодетонатор, который убьет их всех. К сожалению, среди них не было настоящих джедаев, что могли бы силой отбросить взрывоопасный предмет и получить шанс на выживание. «Проклятые сепаратисты на моем корабле!» — продолжал размахивать бластером Арталанин. «Я не дамся вам живым!» Судя по старой республиканской форме, он вообще не сильно понимал, какой сейчас год и что происходит. Его забыли на старом корабле или он остался на нем сам, понимая, что инородцу нет места во флоте империи. Ответа не было, а синекожий капитан продолжал нервно трясти своим хоботом. «Так это самое, нет никаких сепаратистов, война давно закончилась», — нервно затряс руками Феррье, показывая то, что они свободны, да и старой республики тоже больше нет. «Битва за Корусант была 15 лет назад, капитан». Боковым зрением Зигфрид заметил, как рука Ичи немедленно тянется к бластеру так, чтобы не привлечь внимания ни особенно адекватного капитана. «Нет, нет», — продолжал бесноваться Арталанин, — «я освободил корабль от бунтовщиков». «Кто вы такие?» — он перевел дуло пистолета на Раттатака, нервно им тряся. «В таком состоянии можно активировать детонаторы случайно. Республики больше нет, ее заменила Галактическая империя», — продолжал заговаривать зубы взявший себя в руки угонщик. «А мы, Альянс по восстановлению республики», — выпалил быстро собравшиеся вместе слова, мельком услышанные на базе АФ Зигфрид, сам не совсем понимая, что они на самом деле означают. Арталанин вновь посмотрел на него странным и помешанным взглядом, однако опустил бластер и убрал палец с детонатора, создавая шанс для вторгнувшихся на корабль. Рука Ичини моментально скользнула к бластеру, выхватывая его и делая выстрел, точно в голову сумасшедшего капитана. Тот с грохотом рухнул, с аккуратной дырой во лбу, оставляя команду по угону в одиночестве. «Чего ждем?» — рявкнул Раттатак на замявшегося человека. «Открывай для остальной команды, надо уходить отсюда. Некоторые тайны останутся неразгаданными, в том числе и тайна сумасшедшего инородца, оставшегося последним верным старой республике офицером. Новое поколение гораздо больше интересовал угон старого тяжелого крейсера, повидавшего многое, ведь на Тунде уже заканчивалось строительство ремонтных доков, предусмотренных для кораблей такого класса. Почему акцент был сделан именно на громоздкое наследие Великой Армии Республики, оставалось только догадываться, хотя вкупе с нахождением ряда таких вот стоянок с законсервированными судами времен войн клонов становилось понятно, на что делается расчет. Конечно, они слабо подходили на полноценного боя с современными звездными разрушителями, однако в условиях, когда выбора то и не было, могли стать основой для будущего флота. От незнакомой девушки по имени Дианера пришлось откровенно сбежать, благо в промежутке между танцами появилась такая возможность и затерявшись удалось ускользнуть, приземлившись около одного из баров. Было необходимо найти и выхватить для приватного разговора Бейла Органу, благо по обычному укладу после танцевальной части приемы распадались на отдельные беседы и разговоры, а гости группировались в компании по интересам. Не самый высокий из ритуалов, о которых удавалось слышать, но тут имела роль альдеранская консервативность и сохранение древних обычаев и обрядов, когда-то появившихся из бедности и примитивности. Впрочем, мне это было только на руку, поэтому в приятной полутьме удавалось уклоняться от лишних взглядов и сбежать от заинтересованных дам. К глубокому сожалению, не сегодня предстояло нам познакомиться поближе. Привалившись к бару, взял у бармена оперативно поданный бокал с вином, перед тем как продолжить свои поиски. На Альдеране господствовала принудительная винная диета, хозяева строго держали марку, предлагая выбор между красным полусухим, белым полусладким и парой крепких сортов, более похожих на портвейн. К счастью, второй вариант вполне удовлетворял мой вкус, поэтому не приходилось кривить морду лица. Приходилось в этой жизни пить вещи и гораздо хуже, вполне на уровне с хорошим французским вином, насколько рецепторы вообще способны помнить так долго. До карельянского, конечно, не дотягивает, но возмущаться точно не стоит. В отличие от крепкого алкоголя, с винами в далекой-далекой галактике все было гораздо лучше. Искать хозяина планеты при помощи силы было затруднительно, тем более я старался скрыть свое присутствие в ней. На планете вполне присутствовали и темные, и светлые одаренные, хотя в таком количестве людей и было довольно трудно определить их количество. Количество разумных, почти поголовно людей, вокруг поражало, пребывая в основном на почти необитаемых планетах, в полете и на малонаселенных планетах вроде Татуина забываешь о таком. Это, конечно, не Корусант, с его множеством ослепительно ярких огоньков жизни, чувствующихся в силе, но заставляет задуматься о том, что надо не забывать о таком и случайно не оказаться не готовым, например, во время крупной битвы, которая неизбежно принесет множество смертей разумных. Увлекшись своими мыслями, я неожиданно почувствовал случайный толчок в бок, чтобы, обернувшись, увидеть пошатывающегося темноволосого молодого человека, который чуть не упал, спотыкнувшись об собственную ногу. К счастью, бокал в его руке уже оказался пуст и ничего не опрокинулось вовне. «Мои глубочайшие извинения», — пробурчал он, поставив наконец стакан на стойку и отряхнул себя, после чего протянул руку. «Джобин Матма, не очень хороши дела, значит, и будущая глава Альянса повстанцев может быть рядом и повлиять на Бейла Органу, что не очень хорошо. Себе считала, что делегации с Чендриллы в этот раз не будет, надо без такого доверия относиться к ее сведениям». «Ауэн Банай», — дежурно ответил я, параллельно продолжая сканировать глазами зал за подвыпившим человеком, в первый раз попробовал крепкие сорта. Джобин активно замотал головой, начав был рассказ о том, что он то в альдеранских винах разбирается, однако я уже увидел вдали знакомый силуэт Бейла Органа, который вместе с каким-то белым длинноволосым мужчиной и лысой чернокожей женщиной двигался куда-то к выходу из зала. «Неудачно получилось, так можно и упустить вице-короля». Без лишних слов отодвинув младшего Матму, я устремился вперед, лавируя между постоянно перемещающимися людьми, заполнившими помещение, в котором проходил прием. Увернувшись от официанта, который чуть не снес меня, смотря в другую сторону, старался всем своим видом сохранять спокойствие и не срываться на бег. Что-то мне это напоминало и что-то не совпадающее со временем, в котором я сейчас нахожусь, но уже немного замутненный алкоголем мозг отказывался воспринимать это все. Однако стоило уйти от одного препятствия, как передо мной неожиданно появился другой силуэт, в который по неосторожности вписался плечом. «Тысячу извинений», — отмахнулся я, устремляясь вперед и лишь на краю сознания понимая, что незнакомец совсем не ощущался в силе, перед тем как устремиться вперед, вслед за уходящим сенатором. Вице-король Альдерана и граф Серина вышли из ставшего душным помещения, двигаясь по открытой галерее, постепенно переходя от беседы ни о чем к более серьезным задачам. Бейл давно рассматривал Дуку как одного из потенциальных союзников в случае более активных действий и сейчас аккуратно прощупывал почву. С одной стороны, бывшая столица сепаратистов до сих пор была крайне негативно настроена к империи, с другой ее граф был до сих пор слишком запуган тем, что Дарт Вейдер сделал при возвращении ему власти и не стремился к авантюрам, предпочитая сохранять нейтралитет и оставаться в стороне. Тем не менее, выросший на Альдеране, он всегда с радостью поддерживал общение и участвовал в некоторых проектах, что не казались опасными. «Галактика становится все более опасной, дорогой, друг», — качал головой Адан Дуку, начавший разговор. «Пираты и прочий криминалитет вылез из своих нор, все чаще империю сотрясают восстания и бунты. Мне неспокойно». Органа, шагая рядом, соглашался и соглашался с каждым словом графа, давая ему выговориться и подталкивая к нужным мыслям. Возможно, не сегодня, но он хотел сделать его своим сторонником в противостоянии тому произволу, что навязал галактике Палпатин. «Я понимаю твою тревогу, особенно с учетом того, что все имперские государственные институты, которые когда-либо претендовали на что-то хорошее, перестали нести это», — мерно кивал вице-король. «Взяточники и вымогатели приносят бюджету Альдерана больший урон, чем пираты, и мы больше не можем на них надеяться». Однако граф словно не хотел слышать то, к чему вел его собеседник. Несколько раз нервно оглянувшись, он обнаружил, что его телохранительница и начальница службы охраны следует сзади в небольшом отдалении, и успокаивался только, не обнаружив рядом других разумных. «В последнее время я особенно беспокоюсь за внутреннюю стабильность и боюсь переворота или заговора», — продолжал Адан. «После смерти жены мне я боюсь, что мне будет не на кого оставить сына». Обстоятельства прихода нового графа Серина к власти не могли быть легко забыть, несмотря на то, что сам правитель планеты явно не желал таких жестокостей по отношению к своим вассалам. Органа в это время подумал о том, что он и сам предпринимает меры, в том числе и по усилению внутренней безопасности, а также начал втайне создавать новый флот на основе глубокой модернизации древних молотоглавых. Пускай формально они и числились транспортными судами, что доставляли гуманитарные грузы в отдаленные регионы внешнего кольца, их можно было полноценно вооружить в любой момент, в дополнение к дипломатическим корветам ЦР-90 и получить хоть какую-то силу. На Чандриллу в этом вопросе надеяться было нельзя, и поэтому он возлагал эту часть подготовки их дела на себя. «Я думаю, что со всем этим можно справиться, если не оставаться в одиночестве», еще раз намекнул на необходимость кооперации органа, вдруг заметил, как какой-то отблеск мелькнул в стороне тех зданий дворцового комплекса, на которые выходил балкон-галерея, по которому шли вице-король и граф. Прежде чем Бейл успел что-то предпринять или хотя бы просто отреагировать, грянул выстрел, и голова Адана Дуку взорвалась, и тот замертво рухнул на пол быстрее, чем кто-то смог что-то предпринять. Сенатор поспешил упасть на пол, следом прячась за оградой, надеясь, что охрана уже спешит к нему. Однако раньше, чем его вездесущие телохранители добрались до покушения, глава охраны убитого графа уже бросилась вперед, перепрыгивая перила, видимо, стремясь настигнуть убийцу. А через еще несколько секунд на балкон выбежал соломиноволосый юноша в черном костюме, видимо, привлеченный шумом и ни на секунду не засомневавшись, последовал за темнокожей телохранительницей, перепрыгивая забор. «Больше глав и ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис». Глава 57. Убийца оказался мандаларцем, укрывавшимся на крыше одной из прилегающих к залу приемов построек, и сейчас он активно стремился уйти из-под обстрела, который вела из бластера телохранитель убитого графа, первая бросившаяся в погоню. Внешне он был похож на Бобу Фетта, однако им не был. Хотя Сид его знает, убийство Адана Дуку произошло в этой реальности на год раньше, чем в известной мне, поэтому уже ни в чем нельзя было быть уверенным. Раз уж пришлось ввязаться во все происходящее, то выбора не было, надо было настигнуть убийцу, хотя бы ради налаживания репутации с Органой. Как не было у меня и оружия, ни светового меча, оставленного на корабле, ни даже бластера. Все же сражаться я не собирался, лишь одинокий стилет был вшит в один из рукавов пиджака, на всякий случай. Убийца же имел полный мандаларский доспех, был вооружен явно дальнобойной бластерной винтовкой и имел за спиной реактивный ранец. А мне еще и силу в полную мощь использовать нельзя, по крайней мере на чужих глазах и в открытую. К счастью, телохранительница убитого графа тоже бросилась в погоню, была вооружена и не стеснялась вести огонь по мандаларцу, который не спешил использовать ранец. Пока эти двое были увлечены друг другом, пришлось в прыжке перепрыгивать на следующую крышу, а затем подняться по подвернувшейся лестнице еще выше и тем самым оказаться чуть позади и на человеческий корпус выше, чем преследуемый, благо для хорошо развитого тела усиленного силой это особенной проблемой не было. Убийца в это время успешно уворачивался от выстрелов и был готов активировать свой ранец, чтобы уйти от погони. «Так не пойдет», – прошипел я, не собираясь давать уйти убийце, не в этот раз. Силовой телекинез прост, когда требуется сделать одно усилие, что-то бросить, оттолкнуть или отвести. Удерживать что-то, особенно стремящееся вырваться с огромной силой, не так просто, особенно если делать это на протяжении отрезка времени и без особенного спокойствия духа. Не зря именно телекинез и его активные формы используются в Ордене Джедаев для того, чтобы тренировать концентрацию и контроль силы. Моя же сила сдавила реактивный ранец, круша его внутренности, а потом я прыгнул, помогая себе той же силой. Ударом ноги удалось выбить бластер из рук убийцы, после чего обхватить его для того, чтобы ровно через секунду резко рухнуть вниз вместе. До земли было 3 метра, поэтому была надежда на относительно мягкое приземление, особенно с учетом того, что была надежда использовать мандаларца для смягчения удара. Стоит отдать противнику должное, первый удар он нанес сразу же, несмотря на то, что его руки удалось надежно блокировать, боднув меня шлемом в лицо и сразу разбивая бровь. Хлынувшая кровь тут же поспешила залить глаза, однако я лишь сильнее сжал убийцу графа, так что броня затрещала и покрылась трещинами. Значит, все как в известной мне истории, это не настоящий Бискар. Однако быстрее, чем удалось сделать что-то еще, гравитация сделала свое и мы коснулись поверхности, через секунду после того, как удалось убрать руки из-под спины убийцы, встретивший жесткую поверхность. Удар отбросил в сторону, но тут противник вцепился в мой пиджак и мы покатились дальше вместе. Считанные 2 метра, за которые мандаларец успел свободной рукой не очень удачно ударить меня куда-то по ливеру, а я при помощи силы выбросить стилет, вшитый в рукав, и удачно всадить его прямо в фальшивый шлем, по которому тут же поползла трещина. Кровь, продолжавшая лить из брови, успела попасть на ложную бронь и начать плавить ее, еще раз подтверждая то, что убийца работает на те же силы, что и в известной мне истории. Оставалось взять его живым. Однако раньше, чем получилось предпринять что-то еще, мы снова сорвались куда-то вниз. А потом я вновь почувствовал удар и пришла тьма. Это все еще очень непривычно, бросил Кефар, заходя в помещение и аккуратно снимая с себя мокрый от дождя плащ так, чтобы не стряхнуть капли на присутствующих. Не могу привыкнуть к тому, что надо учить и учить так много. Поздний вечер после очередного учебного дня окончился начавшимся ливнем, который быстро прекратил все занятия на улице, а порядком уставшие ученики были отправлены наставниками есть и отдыхать раньше, чем обычно. Конечно, Матукой пытались настаивать, что именно в экстремальных условиях лучше происходит познание того, что они приравнивали к живой силе, но джедаи были неуступчивы, слишком мало времени пока постигали силу ученики приюта. К тому же медицинский блок так и не был оборудован, поэтому любое воспаление могло стать фатальным. Выросшие в тропиках уроженцы тунды так часто простывали, несмотря на то, что приют джедаев находился во вполне себе субтропической зоне своей планеты. У продолжавшей расширяться группы наставников, впрочем, хватало заботы без этого, а удивительная терпимость, сложившаяся в этой общине, позволяла избегать конфликтов, которые были бы неизбежны буквально 20 лет назад. Великое истребление изменило многое, поэтому сейчас джедаи всех традиций медленно и не всегда целенаправленно переосмысляли свое прошлое, погрузившись в библиотеку архива, эвакуированного с НИСПИС-8. Нам вначале было еще сложнее, когда не было вообще никакого опыта и ориентира, только свалившаяся на голову библиотекой куча необученных одаренных. Измотавшийся в процессе принятия очередной партии уроженцев тунды Петра даже не пытался вставать, управляя процессом приготовления кафа на маленькой плите в углу помещения исключительно при помощи силы, кому-то еще кафа. Бывший юнлинг, ныне гордо считавший себя рыцарем, отстояв свое положение, впрочем, так и не встретив попыток сдвинуть его с этой сложной административной должности, заматерел и одновременно с этим не забывал совершенствовать себя в силе. Квинлан проводил с ним тренировочные спарринги, и стоило признать, что сражаться тот умел. Неправильно, грязно, не так, как учили в Старом Ордене, но оттого не менее эффективно. Группа падаванов была в восторге, когда исход учебного поединка неожиданно решила горсть песка, брошенная в глаза и достаточно отвлекшая излишне самоуверенного в тот момент Кефара и стоившая ему победы. Такой подход подлого боя не был чужд и самому бывшему темному Акалиту, однако эта группа бывших юнлингов, долгие годы скрывавшаяся на кашейке, казалось, выводила подлый бой на новый уровень. «Буду благодарен», — тихо сказал Толм, погруженный в чтение древней книги, настолько древней, что бывший по-настоящему напечатанный на бумаге, а не скопированный с древнего хранилища данных в рамках восстановления и создания новой библиотеки. Идеи древних джедаев и иных сект одаренных иногда поражали даже видевших многое, но, к сожалению, все больше их хранилось не в голокронах, а в вот таких не очень удобных и сохранных источниках. Терраса Атак была фактически потеряна, изучая дошедшие в неполном виде записи легендарной Бастиллы Шан, описывающие в том числе и древние практики боевой медитации, сравнивая их с известной нити-техникой. Кефар молча покачал головой, направившись к облюбованному креслу. Изначально он был намерен обучать только своего сына, однако быстро стало понятно, что это почти невозможно в новых условиях. Конечно, он мог бы взять карту и уйти с ним дальше, но чувствовал, что не мог так поступить. Поддержка мастеров Талма и Саа, свалившаяся ответственность за множество жизней и, наконец, Ассаж, дававшая понять, что она находится здесь исключительно из-за него. Конечно, Датамирка не скрывала, что ей было вполне комфортно в роли жесткого и требовательного наставника, а небольшое количество ветеранов-воин-клонов в приюте приводило к тому, что на нее почти не косились с подозрением и даже не закатывали споры. Однако джедайским духом пока не прониклась. Не устаю поражаться, насколько циклична вся история Ордена, хотя и не часто мы были в таком плохом положении, как сейчас. Старый джедай отложил книгу, обращаясь к своему бывшему ученику: «За все мои годы я не открыл для себя так много тайн, как получив доступ к запретным архивам Ордена». Тот факт, что такое знание скрывали даже от многоуважаемых мастеров, вносило грусть в сердце старого джедая. Конечно, было здесь и опасное знание, но большинство хранимого в архиве НИСПИС-8 имело скорее исторически-философскую ценность для изучения, чем несло в себе описание техник темной стороны. Конечно, Большая часть этого была табуирована еще задолго до Йоды, и рассказ проснувшегося после долгого заточения в стазисе Авенаралка пояснял, как к власти в Ордене пришли пацифисты, напуганные объемом власти и знаний, оказавшихся в руках у их предшественников. Однако от этого не становилось менее печально. Возможно, если бы Орден был менее ортодоксален, то им удалось бы избежать падения. Мне кажется, что Руру имеет природную предрасположенность к целебным техникам силы, но мне не хватает компетенций, сказал Вос, имея в виду единственную гунганку из числа учеников. Карта утверждает, что она наложением рук снимает синяки и боль от ушибов у значимой части учеников. Все присутствующие резко отвлеклись от своих дел, осознавая этот факт. Конечно, предрасположенные к тому или иному направлению использования техник силы, однако в целом такое было редкостью, особенно среди выросших вне храма одаренных, поэтому никто очевидно не знал, как с этим быть. «Это может быть очень полезно для нас», — первым ответил мудрый Толм. «Нельзя оставлять ее талант без развития. Пускай среди нас нет тех, кто обучен искусству целителя сильно, я знаком с парой простых техник, а в дальнейшем можно помочь с поиском необходимых материалов в архивах. Конечно, допускать даже не считающуюся падаваном девушку к архивам без наставления и подготовки было нельзя. Однако старый джедай теперь думал, что постепенный контроль гораздо лучше жестких запретов. Война могла разразиться в любую минуту, и получить целителя в своих рядах было кстати. Однако раньше, чем кто-то успел возразить или согласиться, дверь вновь распахнулась, и через нее ввалился мокрый, но возбужденный Джак Спаван. За ним в помещение тенью проскользнула блондинка, бывшая как бы ученицей при главном скауте нового ордена, но никто не был уверен, что их отношения не зашли дальше. Не очень сильно одаренная, она многое подчерпнула из учения Матука и отказалась от светового меча в пользу бластеров, по навету наставника, который раньше взаимодействовал с серыми паладинами, движением внутри ордена отказавшихся от световым мечей в сторону бластеров. Кто-нибудь слышал о падавании Джин Лорейси? Без всяких приветствий бросил он, уворачиваясь от кружки кафа, что как раз летело от плиты в сторону Петра. Толм, нечасто бывавший в храме в последние десятилетия перед его падением, лишь молча покачал головой, как и Квинлан, который больше был поглощен диверсионной работой, чем наблюдением за подрастающим поколением. Однако ситуацию спас бывший Юнлинг, он же человек, да, насупился Петра, доставая из закоулка в памяти смутно знакомое имя, не помню точно имя, но был один рейс, потом стал падаваном библиотекаря Джака Стыню, пару раз пересекались с ним в далеком детстве. Паван радостно кивнул, доставая из внутреннего кармана деку, которая, вероятно, содержала какую-то полезную информацию. «Кажется, это одна из самых полезных находок за все время», — улыбнулся бывший детектив. «Парень утверждает, что создал сеть осведомителей и тайных агентов, внедрившихся в имперские структуры по всему ядру». Произошедшее глубоко шокировало и сбило с толку Бейла Органу, который всю ночь разбирался со следами покушения и заметал следы произошедшего от внимания имперских властей и особенно так не кстати присутствующего тайного советника Гриджатуса. Член имперского правящего совета тут же пожелал вмешаться в расследование, однако глава службы безопасности графа Кондратеймана и подоспевшая на место убийства группа быстрого реагирования из состава сил безопасности Альдирана смогли устранить главную проблему – зачем-то явившегося раньше времени и вмешавшегося в погоню мальчишку, которого там продвигался Геррера. Скайуокеры, похоже, способны исключительно на то, чтобы влезать в неприятности, это точно потомственное. К счастью, внимание Джануса привлекло тело убийцы, захваченное в полном облачении. Тело, потому что при втором падении стилет вошел в мозг лже-мандалорцу, не оставив тому шансов на выживание. Личность убийцы и мысли о его возможных мотивах шокировали Бейла Органу не меньше. Он давно знал Джихана Кросса, молодого дипломата-миротворца, казавшегося ему относящимся к здравомыслящей части молодых имперских бюрократов, что выросли уже при Палпатине и всегда бывшего желанным гостем на Альдиране. А теперь он убивает графа Адана Дуку, прослывшего нейтралом и еще не замешанного ни в чем. В дополнение ко всему этот чертов Гриджатус, вмешавшийся в расследование и изъявший тело убийцы, заявив, что дело идет об расследовании измены внутри имперских силовых служб. Возможно, это и было хорошо, потому что внимание имперских ищеек будет отвлечено, но органе все равно придется залечь на дно, что портило его планы. Внутри леди Саби и Кондратейман, отчитался не отходивший от тайной и сверхзащищенной палаты, спрятанной под королевским дворцом Реймус Антиллес, один из немногих, кому Бейл мог доверить тайны такого уровня. Ему компанию составлял не Ал Органа, не законнорожденный племянник жены сенатора, проходивший джедайское обучение у Ферруса Олина, который сейчас при участии службы безопасности самого органа пытался первым выйти на следы, что оставил от себя Джихан Кросс. Никого лучше и вернее управителя планеты не было, не считая, конечно, многочисленную охрану его дворца. Несмотря на то, что формально Альдеран был демилитаризованной планетой, на личной безопасности вице-король не экономил. Пройдя мимо охраны, Бейл зашел внутрь, чтобы обнаружить двух совсем не похожих друг на друга женщин, пристально наблюдающих на Бакта камерой, в которой плавал без сознания юноша с соломенными волосами. Молодой Скайуокер, казалось, не был внешне сильно похож ни на отца, ни на мать, ни на сестру, однако сейчас было не до этого. В оригинальности сына Энакина у вице-короля сомнений не было, в отличие от вопросов к Оби-Вану. «Каково его состояние?» – спросил органа у медицинского дроида, что контролировал здоровье ценного гостя. Этот домашний меддроид семьи органа не подвергался чистке памяти уже очень давно и наверняка сформировал псевдоличность. Однако Бейл доверял медицинские тайны такого уровня только ему. Сравнить геномный материал не так сложно, а в галактике наверняка хватает медицинских данных Энакина Скайуокера и Падме Амидалы. На удивление неплохое. После такого падения, произнес успевший выработать характер медик, закрытый перелом левой руки, который я уже вправил, ушиб внутренних органов, небольшое сотрясение, ничего серьезного и угрожающего жизни, особенно с учетом того, что в этой голове явно нечего сотрясать. Тем не менее, пока он остается без сознания, я не могу установить причину. Набуанка была обеспокоена, в то время как уроженка Серина скорее напряжена. Она и так была невероятно зла на происходящее, потеряв своего графа. Однако винила себя в его смерти не меньше, чем альдеранские службы охраны, и теперь считала юношу единственной зацепкой о происходящем, особенно когда того так быстро спрятали от имперцев. «Кто это, вице-король?» Зло и дерзко бросила она хозяину планеты, словно ее жизнь сейчас не была в его власти, и почему все так тайно. Он не похож на простого охранника. Она подмечала много необычного в происходящем, но понимала, что органа играет сложную игру и допустил ее до информации исключительно потому, что она стала первой свидетельницей всего происходящего. Однако у этого были свои плюсы, и теперь она знала об этом юноше того, что скорее всего не знал больше никто в галактике. Бейл уже было сложно ответить полноценно, потому что он сам не до конца знал, что привлекло молодого Скайуокера сюда раньше уговоренного времени и какая в этом роль сыграл Рейсаби. Лишь один из моих гостей, сын спонсора гуманитарных программ, что оказался рядом с места убийства и не остался равнодушным, припомнил официальную легенду, которую использовал мальчишка-сенатор, обещавший позже устроить выволочку всей своей службе безопасности. Очень талантливый юноша, как вы видите, на внешнем кольце много таких. Тейман, однако, не собиралась ему доверять и продолжала допрос, словно находилась на позиции силы. Именно поэтому с ним нянчится находящаяся в имперском розыске Набуанка, приблизилась вплотную к органе темнокожая женщина. Что за заговор тут плетется, за какие твои подковерные игры погиб мой сюзерен? Еще один путь, прежде чем Бейл успел что-то ответить, Кондра была одернута себе, сдерживающая эмоции под маской аристократичного холода, но явно не уклоняющаяся от словесной дуэли. В нашей культуре принято охранять даже тех, кто только рассматривается в качестве члена семьи, а не бросать их под расстрел, отрезала тень королевы. Оставь его для моей подопечной, твоего хозяина убила империя, а не он. Если бы взглядом можно было убить, то Тейман наверняка пронзила бы Набуанку насквозь, однако и молча принимать укор она не собиралась, продолжая агрессивно наступать в словесной перепалке. Мне предстоит вернуться на Серина, для того чтобы обеспечить безопасность выбора регента для наследника престола, бросила она суровый взгляд на Органу. Я хочу, чтобы он проследовал за мной, пока не будет выбран регент и не обеспечена безопасность Бранадуку. Требования оказались бессмысленными и абсолютно алогичными. Однако прежде чем Бейл все же успел вернуть двух женщин в реальность за, казалось бы, звуконепроницаемой дверью, послышались глухие звуки, заставившие хозяина дворца обернуться и отвлечься от не особенно осмысленного спора. Это казалось бессмысленно, ибо они находились в центре самого защищенного места планеты, однако это было фактом. связь неожиданно пропала, поэтому сенатору оставалось только наблюдать, в то время как обе женщины, только что яростно спорившие, отступили, прикрывая собой камеру с бактерией юношей в ней. Когда дверь открылась, первым показался высокий темноволосый усач в летном комбинезоне, направивший на всех находящихся внутри ручной бластер. За ним появился Реймус Антиллес, обезоруженный и подталкиваемый шатеном среднего роста, который приставил к голове опытного капитана бластер, отобранный у него же. «Руки, чтобы я у всех видел», — гаркнул усач, наводя бластер на Органу. «Доставайте его, немедленно». Следом появился еще один черноволосый, но на этот раз чисто выбритый, человек в летном комбинезоне, приставивший металлический цилиндр, в котором Бейл легко узнал световой меч, к шее его племянника. «Научись им сначала пользоваться, перед тем, как нацеплять на себя», — тихо сказал мужчина с легким карельянским акцентом. «Делай, что он сказал, если мальчишка вам нужен. Мы просто заберем нашего парня и без крови покинем планету, и тогда никто не пострадает». Наконец последним неожиданно появился красно-белый астродроид серии R4, активно пищащий на бинарном, после чего дверь закрылась, словно сама собой. Первой на вторженцев отреагировала Саби, быстро опознав троицу экипажа Дункана в сопровождении Скиппи. «Отпустите их немедленно, идиоты, вы что устроили?» Буквально зашипела она на вошедших. «Бейл, это просто». Однако никто из самозванных спасателей не собирался прислушиваться к мнению странной и не пользующейся их доверием женщины, несмотря на поверхностное знакомство. «Тихо, мы здесь говорим», — гаркнул Дарклайтер, прерывая объяснение тени, доставая его, немедленно. «Ты, черная, руки на виду», — я сказал. Попытавшаяся медленно опустить руки Кандра оказалась под прицелом татуинца, пока его напарник толкнул вперед Антиллеса, держа на мушкете перевица короля и главу его гвардии. И все участвующие в этой странной сцене в этот момент отвлеклись от плавающего в бакте молодого человека, который неожиданно открыл глаза и поспешил всплыть. Медицинский дроид, озабоченный здоровьем пациента больше, чем разборками людей перед ним, поспешил открыть крышку, позволив люку вынырнуть из бакта камеры. «Что за хрень вы тут устроили?» — выдохнул он, едва содрав со своего лица здоровой рукой дыхательную маску. «Пять джедаев, пускай двое из них и были падаванами, это не маленькая делегация, особенно по нынешним временам». В дополнение к ним, хмурый карельянец и пара вуки, которые конвоировали закованного в наручники Гунгана, обдуваемый холодными ветрами со всех сторон остров у берега Большого океана с трудом вместил шаттл, на котором прибыли джедаи, а мелкий начавшийся дождь и нависшие черные тучи не предвещали ничего хорошего. «Нам по тропинке, к пещере», — сказал Апсабар, за каждым шагом которого по-прежнему пристально следили. «Мы с отцом были здесь один раз, в моем детстве». Конечно, прибывшие ожидали ловушки на каждом шагу, а хмурый глава безопасности просвечивал миниатюрным сканером дорогу перед собой в поисках пустот, пока Бит старался обнаружить присутствие других разных при помощи силы. Однако ни ловушек, ни единой живой души вокруг не было. Авин Ролк пребывал в глубокой задумчивости, оказавшись в, возможно, самой нетипичной ситуации для когда-либо живущего. «Как понять и разгадать произошедшее за тысячелетие, которое ты проспал, одновременно приспосабливаясь к новым темным временам?» К счастью для него, он привык к неожиданным поворотам событий еще в свои времена и старался прислушиваться к силе, отчего правда случались и неожиданные решения. Он не планировал брать себе падавана так быстро, однако сила была иного мнения, и теперь Ролка сопровождал юный Флинт, подававший большие надежды. «Присутствие силы совсем не чувствуется», — покачала головой Антария, когда они двинулись по тропе, словно тут многие годы не было никого живого. «Уверен, что так и было. Авин успел повидать множество созданного ситхами и павшими джедаями на своем веку, такие места не посещают постоянно и точно не держат тут дворецких и садовников». У этой системы даже было труднопроизносимое название, которое, правда, не принесло бы абсолютному большинству разумных в галактике никакой информации. «Идеальное место, как для ловушки, так и для тайника. Мог ли адепт темной стороны отправить в ловушку собственного сына?» «Вполне мог. Во время новых войн ситхов джедай видел и не такое. Однако сила явно не предупреждала его ни о чем, и поэтому они шли вперед, пока не добрались до входа в пещеру». «Это то, что я ожидала увидеть в последнюю очередь», — констатировала Чисс, когда перед ними оказалась банальная металлическая дверь, вмурованную в камень. Световой меч быстро срезал оказавшийся тонким металл,